«Нет. Они ведь и меня убить хотели. Да раздумали почему-то». Дверь открыл мужчина на костылях. Левой ноги у него не было. Брючина была завернута до колена и скреплена английской булавкой. «Кто такие?» — угрюмо спросил он. «Парень, лет 22. Верхняя губа раздвоена», — сказал Олег. «Он у вас? Он нам нужен». «Васька, что ли?» «Да зачем он вам?» «У него вроде бы все дела с милицией кончились. Он освободился перед самой войной. Где он?» «Спит». «Да вы проходите, товарищи. Что он натворил? Вот мои документы. Бочкарев я. И Ваське Кочеткову дядя. Матери его брат. В ночной смене мать его. Сестра моя, значит. А я под Калининым». Он пристукнул костылем. «Сержант я был в артиллерии. А теперь вот тунеядец. Да что же он натворил?» Вошли в комнату. Олег подошел к спящему. Он. Женщина едва сдерживала нервную дрожь. «Вставайте!» Олег толкнул Кочеткова. Тот потянулся, спросил с просонок. «Достал, что ли?» «Это его дружок, Борей звать. Он за водкой ушел», — шепотом объяснил Бочкарев. «Вставай, Васька! Говори, чего натворил?» Кочетков прыгнул с кровати, рванулся к пиджаку, который висел на спинке стула. Олег перехватил его руку, вывернул ее и швырнул бандита на пол. Тот застонал от боли. «Вот». Олег достал из бокового кармана кочетковского пиджака пистолет ТТ. «Мишкин. Я и номер помню, вместе получали». «Откуда у тебя это?» — тихо спросил Бочкарев. «Кто честный на фронте умирает», — сказала женщина. «А ты, негодяй, людей убиваешь?» «Пожалел я тебя», — процедил Кочетков. «Вперед умнее буду». «Неужто убил?» Бочкарев бессильно опустился на стул. «Как же мать теперь жить станет? Отец-то на фронте. Ему что напишут? Сучонок ты подлый!» Послышался звонок. Олег кивнул Бочкареву. «Откройте». «И ни слова. Поняли? Я не предатель». Бочкарев заковылял в коридор. Щелкнул замок. «Выпьем, дядя Егор!» — послышался веселый голос. «Я, понимаешь, 4 магазина обежал, пока в одном нашел. И витриночку пришлось кокнуть». «Выпьем!» — отозвался Бочкарев. «Ты проходи, Боря. Чего в коридоре стоять?» На пороге появился низкорослый парень в куцом пальтишке и зимней шапке с ушами в разлет. Из-за этого он казался совсем мальчишкой. Увидев Олега, он бросился назад, в коридор, но Бочкарев ударил его костылем и отшвырнул обратно в комнату. «Он», — сказала женщина, — «они были вдвоем». «Дяденьки милые, дяденьки хорошие!» — вдруг завопил Борька и на коленях пополз к Олегу. «Малолетка я, маленький еще, не убивал я Мильтона вашего, это он все, Кочетков, а я ни при чем, вот вам истинный крест!» Он сорвал с шеи гайтан с крестом и протянул его Олегу. «Блатной?» — с ненавистью спросил Олег. «Сержант, обыщите его». «Я сам, сам!» — заорал Боря и стал выворачивать карманы. Кроме спичек, папирос и разного хлама, в них ничего не было. «За подкладкой проверить надо. Прощупайте». «На, гад, подавись!» — с ненавистью сказал Боря Олегу и словно фокусник извлек откуда-то из глубины пиджака паспорт. «Знаю я тебя, кум проклятый. Все равно найдешь». Олег открыл паспорт. «Тебе, малолетка, давно уже 19. Спился, небось, оттого и не растешь». «Не твое дело, пират», — огрызнулся бандит. «Только не докажешь». «Мало ли чего, эта баба с испугу наговорит». «Обозналась она. А мы с Васькой пистолет этот на улице нашли, и мента вашего в глаза не видели». «Ты бы хоть перед смертью не врал», — с тоской сказал Бочкарев. «Свяжите им руки, сержант», — приказал Олег. «Есть». Бочкарев огляделся. Наткнувшись взглядом на веревки, с помощью которых передвигались шторы на окнах, он попросил, обращаясь к женщине: «Не сочтите за труд, срежьте их». Свидетельница подошла к окну. «Возьмите». Бочкарев завел Кочеткову руки назад и крепко перевязал. То же самое он проделал и со вторым бандитом. «Идите», — сказал Олег, — «по одному. Бежать не советую, положу сразу». Вышли во двор, Олег обвел его взглядом, искал место для последнего акта. В глубине двора стояли ящики с мусором.